Я дописываю последние заказы, Сунок топчется рядом. Но ведь это я твоя, Анни. Последней непорванной жилкой в тросе слабо звенит недобитое упрямство. Правда? То есть, это ты купила кафе и все оборудование? Ты первая поняла, что я могу стать айдолом и заставляла меня учиться музыке и танцам. Ты устроила меня в школу Кирин. Ты заработала в Японии несколько миллионов долларов. Ты нашла себе Эппу, а теперь подыскиваешь мне хорошего жениха. Ты сама купила себе машину и оплачиваешь наши счета. Все, отстань от меня. У меня и без тебя проблем выше крыши. Несколько миллионов долларов. Растерянно продолжает топтаться рядом Сунок. Кому чего, вздыхаю я. Забудь. Ты навсегда останешься девочкой с окраины. Это почему? Хмурится Сунок. Это у нее самое частое выражение лица. Зато я улыбаюсь ласково и нежно. Потому что ты этого хочешь и всем силами стремишься остаться такой. А ты, выходит, девочкой с окраины перестанешь быть? Это она ревниво так спрашивает. Я собираю и упаковываю обратно подписанные заказы и укладываюсь на кровать. Мы переоделись в ночные пижамки, подняв на время объектив камеры, я расправляю постель, ныряю под одеяло. Мульча устраивается в ногах. Я давно не она. Я научилась танцевать, играть на клавишных и гитаре, научилась петь. Кроме европейских языков, знакома с европейской кухней. Я свободно ориентируюсь в мире музыки. Я стала звездой мирового уровня. Я продюсировала промоушен в Японии, который принес нескольким десяткам компаниям, включая мое агентство, моим Санби и мне несколько десятков миллионов долларов, а может и сотен, кто их там сочтет. Нет, Сунок, я давно не девочка с окраины, а вот ты, да. Я лежу, закинув руки под голову. Сестрица выключает свет, возится рядом. Мне на сестру не наплевать. Но что я могу, если она упирается? Ничего. И самой интересно себя послушать. Этакий общий самоотчет, что я успела сделать за то время, что решила стать айдолом. А ведь много. Мне бы подумать, остановиться, оглядеться и подумать, куда и зачем мне идти дальше. Ближайшая цель – добиться полной самостоятельности, стать главой собственной компании. Доходы, а значит и возможности вырастут на порядок. Ближайшая цель понятна, а глобальная – в тумане. Посвятить всю жизнь зарабатыванию денег, скучно. Домик на Чорджу я уже могу купить, и могу жить там, ничего не делая, только поплевывая в потолок, тоже скучно. Сунок чего-то там буровит и буровит недовольно. Прислушиваюсь. Всегда так, одним, все, другим, ничего. Все таланты, тебе, а мне, что? Будь у меня талант певицы, я бы тоже ей стала. Никем бы ты ни стала, даже с кучей талантов, лениво обрываю ее причитание. Что ты делала, пока я терзала синтезатор, разрабатывая свои пальцы и обучаясь музыке? Ты в это время смотрела дорамы и жрала все, что тебе в тарелку мама положит. Что ты делала по утрам, когда я мучила себя пробежками и изнуряла зарядкой? Ты нежила свою жопу в мягкой перине. Что ты делала, когда я иностранные языки изучала? Тут я лукавлю, но чего не сделаешь в педагогических целях, ты сидела в кафе с подружками и сплетничала с ними. Что ты делала, когда я по 8 часов в день обучалась танцам? Ты опять сидела на диване и смотрела дораму. Что ты делала, когда я в агентстве неделями не спала, готовя с девчонками очередной концерт, орала мне в телефон всякую ерунду, отвлекая от дела? Что ты делаешь сейчас, когда я по утрам тренируюсь не меньше часа? Ты жрешь на кухне. Ты никогда не перестанешь быть девочкой с окраины. Хотя нет, лет через 20 станешь аджумой с окраины. Юнми не выдерживает Сунок. Приподнимается на локте, зачем мне заниматься танцами, если у меня нет таланта, зачем мне музыка, если у меня нет к ней способностей, зачем мне всем этим заниматься, нет таланта к музыке, бывает, а таланта поприседать и поотжиматься у тебя тоже нет, издевательски и не глядя на нее спрашиваю я, 3 года назад я не могла отжаться ни разу, сейчас могу это сделать раз 60-70, и не только это, я сангса морской пехоты и свое звание я оправдываю. Таких как ты я могу 3 за минуту в мясо забить, вы даже опомниться не успеете. Пусть у тебя нет никаких талантов, но занятия танцами и спортом дали бы тебе подтянутую стройную фигурку с красивыми ножками. Диета дала бы чистую кожу на лице. Чтобы обучиться манерам аристократки тоже никаких талантов не надо. И тогда мне не было бы за тебя стыдно. Хочешь сказать, тебе за меня стыдно, хмурится сестра. Пока нет, и не будет. Потому что тебя, неотесанную дубину, Я в приличное общество с собой брать не буду. Ну и не бери. Сунок плюхается в подушку и энергично от меня отворачивается. Спокойной ночи, Сунок. Нежно улыбаюсь ее спине. На душе хорошо. Вот такая я дрянь. Наговорила кучу гадостей родной сестре. Теперь буду спать со спокойной душой. Прямо блаженство какое-то в душе. Квартира Юнми. 4 января. Время 6:30. Утром опять-таки хмурая Сунок со мной почти не разговаривает, что парадоксальным образом наполняет мою душу умиротворением. Настолько, что я очень мило счажу воном ему на радость. Он мелькает по квартире в одних камуфляжных штанах с голым торсом, слегка смущая маму и не слегка Сунок. Мне по барабану. Наконец появляется на кухне одетый, я принимаюсь его кормить. Привыкая к диетическому завтраку, насыпаю ему горку овсянки, себе только чаю. Я после зарядки завтракаю. На удивление Чжувон и глазом не моргнул и слова против не брякнул. Удивил. Перевожу взгляд с него на сестру, смотрю со значением. В отличие от тебя, сестрица, учись манерам, дура, вроде что-то до нее доходит. Она в свое время сильно брыкалась, когда я вводил обычай диетического завтрака в европейском стиле. И до сих пор тащит на стол кимчхи и прочие корейские вкусности, если меня дома нет. В 7:15 провожаю почти сержанта до двери. Чжувон смотрит на меня со смиренным ожиданием. Хрен тебе, думаю я, ты у меня нынче штрафник, и сладкого тебе не полагается. Делаю вызов по телефону. Твои на месте, объект выходит, наружка Джейсона уже ждет. Прекрасно. На молчаливый вопрос Чжувона отвечаю. Объект это ты. Выйдешь, дай возможность себя зафиксировать. Я не знаю, с какой точки они снимают. Посмотришь неторопливо по сторонам и топай в машину. Ты за этим меня и оставляла, Чусан Пурида. Лучше бы о деле со мной поговорила, чем изводить нотациями. Я говорила, что у меня есть план. Подробности ты не спрашивал. Ладно, иди. До свидания. Юна один, всего один. Поцелуй на прощание, и просительное лицо сделать не забывает. Выполняет конвенцию, признаю. Руку можешь поцеловать, сую ему в лицо левую кисть. Подсок не медлит ни одного мгновения. Хватается за нее всеми граблями и с чавканьем впивается в нее. Спустя секунду начинаю отчаянную борьбу за освобождение своей лапки. В процессе подсок как бы нечаянно дергает меня навстречу, влепляюсь в него грудью, злобно упираюсь. Наконец изрядно встрепанная вырываюсь. Честно говоря, он просто отпускает. Открываю дверь, делаю широкий жест и вежливо говорю: «Вон отсюда, и чтобы ноги твои здесь не было слишком часто». Ухмыляющийся Чжувон выходит, уже за порогом оборачивается. «А слишком часто это? Вали уже, придурок». Закрываю дверь, немного жду, открываю и выглядываю. Чжувон спускается по лестнице, игнорируя лифт. «Позвонить не забудь». И окончательно закрываю двери. «Уфф, эмоционально подзарядилась». Теперь можно идти физическую зарядку делать. Министерство культуры, кабинет министра. 4 января, время 11 часов. Об этом не может быть и речи, категорично заявляет министр Ючиндок. Его заместитель, господин Пак Санрён, переглядывается с Санхёном. Санхён без труда считывает безмолвное. Я ж тебе говорил, больше часа он уговаривал вице-министра, который ни в какую не поддавался. Под давлением аргументов Санхёна он согласился лишь организовать визит к министру. Он еще помнил головомойку, которую ему устроил предыдущий шеф по поводу Агдан. Тогда речь тоже шла о награждении, когда никому неизвестная ранее группа фристайлеров неожиданно ворвалась в американские чарты и достигла там головокружительной высоты. В итоге парней наградили посмертно, а Пак Юнми тихо отодвинули в сторону. Санхён устало улыбается, вице-министр не вмешивается, хотя убойность аргументов оценил верно, иначе бы их здесь не было. Господин министр, когда Агдан не наградили первый раз? Простите, господин Санхён, разве этот вопрос уже возникал? Тут только вице-министр и вступил в разговор. Кратко он объяснил ситуацию, в которую в прошлом попал он и его предыдущий начальник. Так она еще и под судом была, задумчиво произносит министр. Санхён понимает, что его шансы пошли вниз, и переходит в атаку. Тогда министерство могло допустить такую ошибку безнаказанно, но сейчас не получится. Публике Агдан в то время была неизвестна, агентство держало ее членство в тайне, никто ничего не понял. Но сейчас Санхён удрученно покачал головой, не поймут только вас. Считайте, мой предшественник совершил ошибку, равнодушно интересуется министр. Конечно, сохранив участие Агдан в тайне, мы замаскировали эту ошибку, но сейчас мы так поступить не можем. Поясните. С удовольствием. Уже во время предыдущего промоушена в Японии надо было задуматься о награждении. Но в тот момент ситуация была сложной, в обществе наблюдался всплеск антияпонских настроений. Да, я помню, кивает министр. В прошлый раз группа «Корона» добилась рекордных результатов. На этот раз успех настолько велик, что о рекордах нет смысла говорить. Все предыдущие рекорды, в том числе и «Короны», лежат под подошвой. Успех грандиозен, и проигнорировать его не получится. Четыре песни одновременно пробились в Billboard 100. Такого у самой Агдан никогда не было. А там же еще одна наша группа есть. И вроде песни Агдан обгоняет, показал свою осведомленность министр. Одна, господин министр, всего одна. Агдан же давно обжил американский чарт, на память не скажу, но не меньше десятка ее композиций побывали в Billboard 100. И она первая из корейских авторов пробилась туда, еще с группой Freestyle. Я все понимаю, господин Санхён, министр кисло морщится, но суд, дядя, да еще эти недавние беспорядки из-за нее. Беспорядки всего лишь следствие ее популярности, господин министр. И прошу заметить, закончились полной победой сторонников Агдан. Суд, о котором вы упомянули, ее полностью оправдал. По косвенным данным можно сделать вывод, что против Агдан тогда провели хорошо организованную провокацию. Дядя, ХММ, вот именно, веско произносит министр, ее дядя уголовник, а мы ее награждать будем, господин министр, а вы не задумывались, почему Министерство обороны это обстоятельство нисколько не смущает? Санхён хорошо приготовился к разговору и сейчас выбрасывал козырь за козырем, и козырной туз он пока не выложил, без всяких проволочек ее награждают медалью, включают в международную делегацию, позволяют давать интервью французскому телевидению. Вас не заставляют задуматься эти факты? Министр откидывается на стуле и действительно задумывается. Санхён наклоняется к нему ближе, как бы демонстрируя особую конфиденциальность своих следующих слов. Господин министр, а что если я говорю, только если? Если вдруг через месяц или полгода выяснится, что дядя Агдан на самом деле не виноват, вы только представьте, что с вами будет. К тому времени все стихнет, отмахнулся министр. Безусловно, тут же согласился Санхён, но оппозиция в парламенте такой повод смешать нас с грязью не упустит, тонко улыбается вице-министр. Опытный чиновник вступил в игру в филигранно выбранный момент. Санхён не смог удержаться от благодарного взгляда. Маловероятно, что дядю оправдают, не сдавался министр, а оппозиция может и к награждению придраться. Как так, спросят они, дядя в тюрьме, а племянницу к государственной награде представляют. И мы тут же заткнем им рот простым перечислением заслуг Агдан, не менее тонко, чем чуть раньше, улыбается вице-министр, если они решатся на такую глупость, уже мы их с грязью смешаем. Понимаю, министр обменивается со своим замом улыбками соратников, понимающих друг друга с полуслова, мы спросим, вы что, против продвижения идей Халлю по всему миру, вы что, спросим мы, против популяризации корейской культуры во всем мире? Вы правы, они действительно не отмоются. Министр замолчал, опять какая-то мысль приходит ему в голову. Не та мысль, понимает Санхён по его виду и оказывается прав. Вот только песни ее не на корейском языке. Это везде так, перехватывает инициативу Санхён. Национальный фольклор никого не интересует за пределами границ. В любой стране наши трот-песни никого не интересуют, кроме корейцев. Про кантри знают только в Америке. Французский шансон кроме французов никому не нужен. Все замолкают, министр думает, его посетители тоже. О разном думают. Санхён выбрасывает последний козырь. Тот самый козырной туз. Угроза положению самого министра. Для любого чиновника, в какой угодно стране попадание под шквал общественной критики сродни самому жуткому кошмару наяву. Нам некуда деваться, господин министр. Возможно, уже сейчас, пока мы обсуждаем эту тему, кто-то в Корее уже стучит по клавиатуре, набирая вопрос, а куда смотрит Министерство культуры? Оно что, против международного успеха наших айдолов? И как только найдется хотя бы один такой, через час вся Корея задастся этим вопросом. И полагаю, кивок в сторону дяди Агдан корейцев не устроит. Велика важность, дядя, тут выгода для всей нации, так скажут они. Международный престиж всего правительства пострадает, указывает вице-министр. В Японии у Агдан миллионы поклонников. Им наплевать на неприятности с дядей Агдан, Они с удовольствием заклеймят нас тупыми упрямцами и начнут усиленно зазывать ее к себе. И что, она туда поедет? Насмешливо спрашивает министр. Нет, конечно, господин министр, машет рукой Санхён, но представьте, что будет, если она скажет что-то вроде «Я родину не покину, несмотря на то, что меня здесь не ценят и обижают». Господин министр, начнется вой по всему миру, который с удовольствием поддержит оппозиция в парламенте, не замедлил подбросить любимых дровишек в костер вице-министр. Сколько же проблем доставляет это ваша Агдан? В сердцах восклицает министр, и Санхён с трудом удерживает торжествующую улыбку. Он победил. Школа Кирин. 4 января, время 15:30. Как только вошла на территорию школы, меня попросту затопило воспоминаниями, окрашенными в ярко-сентиментальные тона. Не обнаруживаю в себе ни капли злости по поводу самых неприятных инцидентов. Улыбаюсь, просто не могу сдержаться. Славно я здесь повеселилась. Я старалась воплотить в жизнь принцип «никто не должен уйти обиженным изо всех сил». И многое мне удалось. Найти бы еще всех тех, кто водой меня обливал, и я стала бы самой счастливой на свете. Впрочем, есть у меня идеи на этот счет. Знакомых лиц учеников почти не замечаю, хотя не так много времени прошло. Я общалась, в основном, со сверстниками, младшие как-то мимо прошли, но они меня помнят. Сужу по перешептывающимся кучкам школьников на всем пути моего следования. Они, эти слегка возбужденные группки, непостижимым образом возникали на поначалу абсолютно пустом дворе, путем какой-то волшебной телепортации материализовались в широком коридоре позади нас. Я иду в сопровождении Йоны и пары охранников. Местная мелкота откровенно опасается ко мне подходить. И дело не только в охранниках, я научилась принимать вид недоступной простому смертному суперзвезды. Кого я вижу? Бесцеремонный окрик хлещет мне по спине, ленивая задница, неужто это ты, учитель Джубон? Да как он посмел? Резко разворачиваюсь, пылая негодованием, наталкиваюсь взглядом на фигуру учителя, его насмешливо осклабившуюся физиономию. Одним прыжком подскакиваю к нему и с визгом висну на шее. Два раза с двух сторон целую эту наглую ухмыляющуюся морду. Джубон бережно придерживает меня за талию, вокруг, но на приличном расстоянии светятся белыми глупыми пятнами лица потрясенных школьников. Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, авторитет Джубона в ближайшие несколько секунд подскочит на 1000 пунктов. Мне не жалко. Отстраняюсь от него, слегка покраснев, все-таки не каждый день обнимаюсь с мужчинами, да еще у всех на виду. Отстраняюсь и продолжаю в любимой манере. Учитель Джубон, что вы себе позволяете? И начинаем ржать оба. Джубон провожает меня до кабинета директора. Я ведь пришла договориться о занятиях вокалом, мне нужно освоить все возможности моего голоса. По пути Джубон выцыганивает у меня посещение своих занятий. Прекрасно понимаю его, как учителя. Отличная мотивация для учащихся, но, Джубон Си, я еще не договорилась с директором. Может, я больше у вас не появлюсь. Договоришься, заверяет меня Джубон, я с тобой пойду. Это аргумент. Поддержка авторитетного учителя мне не помешает, но есть другие неясности. А что я скажу вашим ученикам, Джубон Си? Что я вообще могу им сказать? Недоумеваю я. Разве нечего, Юнмиян? Неужели совсем нечего? Наверняка ты научилась чему-то новому вне школы. Не верю, что ты не развивалась все это время. Джубон профессионально грузит меня по полной. Задумываюсь. А ведь он прав. Есть у меня что сказать. Прямо сегодня и заходи. Джубон прямо на ходу подметки рвет. Но тут я уперлась по-настоящему. Нет-нет, никаких импровизаций, Джубон Си. Первое, чему я научилась, будучи айдолом, любое выступление надо готовить. Ни в коем случае не сегодня. У меня с собой даже гимнастического костюма нет. Хорошо, Юнмиян, соглашается учитель, тогда завтра. Не завтра, а в первый мой день занятий в школе. Если будут эти занятия, с этим уточнением мы всей толпой, за исключением охранников, и вваливаемся к директору. Снимаю шляпу перед Джубоном. Не будь его неизвестно, как повернулся бы разговор. Он слегка сжимает и сразу опускает мой локоть. Расшифровываю его жест как «помалкивай, я поведу». К счастью, не испытываю желания спорить. По всей видимости, директор Сагдю по-прежнему относится ко мне с предубеждением. Косвенный признак – отсутствие моего портрета в галерее лучших выпускников. Ли Хирин есть, меня нет. Мой портрет на этом стенде – вернейший индикатор отношения ко мне директора школы, и смотрит на меня сейчас с прохладной вежливостью. Ненадолго его хватает. Следующие слова Джубона: «Какая же я молодец, что так горячо его поприветствовала», приводит его в краткое, но смятение. «Директор Сагдю, у нас огромный повод порадоваться. Я уговорил госпожу Агдан провести одно или два занятия по танцам в нашей школе. Сами понимаете, какой прилив энтузиазма будет у наших подопечных. А еще она ищет хорошего преподавателя по вокалу и считает, что лучше, чем в нашей школе, нигде не найдет». Джубон смотрит на директора в святейшей убежденности, что тот сейчас же должен пуститься в пляс от восторга. Бросаю на него взгляд, в котором смешано удивление и восхищение. «Век живи, век учись». Вот как теперь он мне откажет? Скажет, что это неправда, что есть много учителей выше квалификации вне Кирин. И как откажет своим учащимся в продуктивной встрече с известным, практически легендарным айдолом? Для этого надо быть сумасшедшим. В сумасшедшие директор Сагдю записываться не стал, сразу вывел разговор в деловую фазу. «Это замечательно, господин Джубон. Преподаватели у нас есть, но вы же понимаете, госпожа Агдан, что занятия будут не бесплатными. В глазах светится ожидание чего-то, какого-то чуда. О какой сумме идет речь? Осторожно интересуюсь я. За одно занятие из двух академических часов с занятием репетиционной комнаты или зала около миллиона вон». Директор смотрит на меня с той же надеждой, вынуждена его разочаровать. «Приемлемо, господин директор». «Я согласна, господин директор». «Йоны, согласуй с господином директором расписание, но одно занятие пойдет взаимозачетом. Вернее, сколько занятий я проведу в вашем танцклассе с вашими школьниками, за столько же занятий вокалом я не плачу школе». «По-моему, справедливо, господин директор». Свечение надежды в глазах директора гаснет, и на мое предложение он соглашается. Йоны обменивается с директором контактами, и мы уходим. За пределами кабинета Джубон бурчит: «По высшей ставке с тебя содрал Чен Чан». «Не обеднею, Джубон Си», нежно улыбаюсь учителю. «Я обеспеченный человек, и для родной школы мне ничего не жалко». Военный госпиталь. 4 января, время 13:30. Мне пришлось зайти в госпиталь и объясниться с лечащим врачом. Общаться с ним нетрудно, трудно объяснять, что со мной происходит. Пришлось по-быстрому пробежаться по медицинским сайтам. «Как вы себя чувствуете, госпожа Агдан?» «Врач пользуется моим разрешением называть меня моим псевдонимом. Чувствую себя прекрасно, но до конца не восстановилась. Не набрала прежнего уровня сил. Что же все-таки с вами произошло?» «Я спрашиваю, госпожа Агдан, потому, что ваш анамнез несколько выбивается из типичной картины переутомления. Умный врач видит, если не насквозь, то почти насквозь. Придется как-то объясняться, потому что мой случай совсем нетипичный. Предупреждаю, чтобы вы не пробовали обобщать либо искать подобное. Я расскажу. Принимаюсь за заранее сочиненную песню, максимально приближенную к реальности. Чувствую я себя так, будто меня разобрали на части, выбросили что-то лишнее. Извини, Юркин, это я о тебе, потом снова собрали. Уже по-новому. Я как будто привыкаю к себе после глубокой перестройки организма. Это детям знакомо. Они вынуждены это делать постоянно в течение многих лет. Они растут, параметры тела меняются, динамику движений приходится постоянно корректировать. Только у меня произошло одномоментно и не физически, а психологически. Поподробнее с этого момента, просит врач. Как смогу, доктор. Во мне как будто сидела некая сущность, которую я не ощущала, как чужую. Это была часть меня. Только когда она ушла, я поняла, что стала нормальной. Как будто у меня был хвост или третья рука. Понимаете, хвост — удобный инструмент, им можно что-то с пола поднять, сильно и точно бросить. Он встроен в организм полностью, то есть, органично соединен с мышечной системой, нервная система его контролирует. И вот я его лишаюсь. Перестраивается весь организм, но не так, будто его насильно отрубили, это травма, а такая тонкая перестройка, весь организм будто забывает, что у него когда-то был хвост, но привыкать двигаться и жить без него приходится. В чем состояла функция хвоста, врач задает точные вопросы. Не знаю, пожимаю плечами, у меня есть некие мистические объяснения, но я о них умолчу. В формат медицинских документов они не вписываются. К тому же это на уровне ощущений и предположений. Почему не знаете? Как такое может быть? Я же говорю, хвост не отрубили, он исчез бесследно. Организм, вернее, моя психика о нем сейчас ничего не знает. Нет фантомных болей, исчезли центры контроля и управления. Не знаю, А какие вы заметили в себе изменения? После паузы и задумчивого гмыкания спрашивает врач. Опять очень точно спрашивает. Я смотрю в потолок, очень тщательно ищу там ответ. И как ни странно, нахожу. Я стала несколько агрессивнее и стервознее. Но, возможно, это обычные личностные изменения, которые у многих происходят. Есть еще кое-что. Исчезла эротофобия, истерический страх перед сексуальными контактами с мужчинами. Очень интересно, у этого врача была забавная привычка. В момент особой задумчивости он теребил мочку своего уха. Ну и ладно, не мое же ухо дергает. А раньше эротофобия была, да. Кстати, это для меня проблема. Пропала защитная стена, приходится думать, чем ее заменить. Мы еще поболтали, но дальше я уперлась твердо. Ничего не знаю, не могу сказать и все такое. Хватит с него. Не могу же я признать, что во мне обитала мужская душа. Нуждаетесь в продлении медицинской справки? Ключевой вопрос. Я здесь исключительно ради этого. Нуждаюсь. Я начинаю общаться с окружающим миром, но не готова к полноценным схваткам. Меня еще слишком легко вывести из равновесия. Меня ждет не дождется комиссия по ценным бумагам, и я опасаюсь провокаций с их стороны. Доктор, Душка, продлил мне щадящий режим на неделю. Обломитесь все злые дни, что точите на меня зубы. Квартира Агдан, 4 января, вечер. Вечером перезваниваю Юсену, который пробивается ко мне вторые сутки. Кто ему виноват, что звонит в самый неподходящий момент, будто нарочно выбирает? Юнми, Горбатова могила исправит. Ладно, я девушка покладистая. Юсен, сопение в трубке. Госпожа Агдан, прошу извинить, у меня к вам дело. В лесу что-то сдохло? Нет, так не пойдет. Юсен, давай без церемоний. Ты все равно в следующий раз на неформальный стиль перейдешь. Так уже было много раз. Давай уж неформально общаться. Госпожа Агдан, я же извинился. Это большой шаг вперед, признаю. Но мне некогда заниматься вашим воспитанием. Поэтому еще раз предлагаю. Переходим на неформальный стиль и дело с концом. Госпожа Агдан, прошу вас, я отключаюсь. Как можно быть таким тупым? Отключаюсь и заношу номер в черный список. Агентство ФАН, кабинет директора. 5 января, время, 9 часов утра. В кабинете двое, президент Санхён и директор Юсен. Юсен, что у тебя с Агдан? Можешь доложить о каких-то результатах? Как прошли переговоры? Результатов нет, Санхён Си, сокрушенно разводит руками Юсен, сначала не мог дозвониться, когда она перезвонила, разговор не получился. Переговоры не состоялись по твоей вине, Юсен, выносит приговор Санхён, не спорь, это очевидно. Она позвонила сама, не знаю, как ты себя повел, но разговор не состоялся. Она позвонила сама, значит, интерес у нее был, а ты не смог на этом сыграть. Если бы слышали, как она со мной разговаривала, Санхён Си, бурчит Юсен. Мне не надо ничего слышать, отвергает все оправдания Санхён. Юсен, да пусть бы она одним матом на тебя орала, ты обязан был держаться вежливо и обходительно. Я тебе говорил, что потребуя она твою голову, ты обязан был тут же ее сам отрезать и ей отослать. Говорил, ты не проникся, Юсен. И самое плохое, до сих пор этого не понимаешь и пытаешься оправдываться. Юсен паникает головой. Санхён Си прав, он начал разговор с Агдан со спора. Автоматически, по привычке, выстраивал беседу в рамках начальник, подчиненный. Пусть привилегированный подчиненный, на которого нельзя сильно давить, но подчиненный. Инстинктивно он попытался взять в разговоре верх в самом его начале. Вот Агдан и щелкнула его по носу. Стерва, ладно, я попробую. Санхён берется за телефон. Агдан отзывается очень быстро. Аньон, Юнмиян, голос Санхёна приветлив, но сдержанно приветлив. Нельзя сказать, что он сочится патокой. Аньон, Сабо Саджанним. Юсен слышит ее, Санхён поставил режим громкой связи. Да, девочка, ты права, улыбается Санхён. Ты вылетела из гнезда, теперь я для тебя Саджанним. Не знаю, как тебе, а мне немного грустно. Вам только грустно, Саджанним, а мне еще и страшно. Юнмиян, в этом мы тебе можем помочь. Ты же не откажешься от помощи старых друзей? Даже не знаю, Саджанним, а мы решили все наши разногласия. Это очень легко, Юнмиян. Все решается очень легко. Мы согласны на все твои условия. Что, правда? Конечно, Юнмиян, улыбается Санхён и подмигивает Санхёну. Учись, Кантальгун, пока я жив. У меня только просьба, которую ты можешь отвергнуть, и я больше напоминать не буду. Снись, пожалуйста, наценку на нашу задолженность тебе со 150% до 100%, исключительно ради того, чтобы подтвердить свое желание с нами работать. Хорошо, с Аджанним, я согласна, после паузы звучит голосок Юны, но давайте, вы больше не будете просить уступок, никаких подобных просьб больше не будет, тон Санхёна тверд и категоричен, я немедленно отдаю команду перечислить тебе все задолженности, увеличенные вдвое, и мы ждем тебя с нетерпением, с удовольствием будем работать с тобой на любых разумных условиях. На этом разговор заканчивается. Санхён со значением смотрит на Юсона. Тот вздыхает. Вам легче. Такое впечатление, что она вас любит, как отца. Почему ты не сделал так, чтобы она полюбила тебя, как старшего брата? Резонно спрашивает Санхён. Есть еще одна новость, Юсон. Это ты ничего не добился, а мне удалось выбить в Минкульте награды для группы Корона. Для Агдан – Орден Серебряной Короны, для всех остальных рангом пониже – Орден Короны Сокровища. Юсон открывает рот от изумления. А почему вы Агдан не сказали, Санхён Си? А ты подумай, Юсон. Санхён глядит на Шурина усталым взглядом педагога, замучившегося объяснять нерадивым школярам элементарное. А теперь иди в бухгалтерию и проследи, чтобы они перечислили Агдан все требуемое. Вот приказ, он вытащил из стопки документов лист бумаги. По уходу Юсона президент углубляется в работу за компьютером и делает один звонок. Через полчаса Юсон возвращается. Как бы невзначай, ведь все неприятное кончилось. Правда? Санхён спрашивает Юсона. Юсон, а что там за история с Инчжен? А что с Инчжен? Юсон по виду даже не дернулся. Ни на миг, ни на миллиметр. Юсон, мальчик мой, я все понимаю, мы все люди взрослые. Но как ты мог пойти на такую глупость? Санхён шарахает ладонью по столу. И вот теперь Юсон вздрагивает. Санхён продолжает уже спокойно. Ты, наверное, думаешь, что запрет на отношения в контрактах с идолами написан для красоты. Штрафы предусмотрены, и за отношения и, тем более, за беременность. И ты вдруг сам устраиваешь свидание для одной из них. Все было не так, отводит взгляд в сторону Юсон. Я и подумать не мог, что он так поступит с Инчжен. Щебаль, не выдерживает спокойного тона Санхён. Юсон, не надо поить меня тухлой водой. Мы все взрослые люди и все понимаем. И допустим, ты искренен в своих наивных заблуждениях, чему я не верю. Все равно тебе никто не поверит, организовал встречу ты. Ты за все и отвечаешь. Юсон подавленно молчит, старается не встречаться глазами с Санхёном. Тяжелый взгляд президента буквально придавливает Юсона. Скажи мне, мальчик мой, тебе передали все полномочия. Ты озаботился тем, чтобы с документами ознакомиться, или сразу бросился девочек по попкам гладить? Вот сюда заглядывал. Санхён показывает на нижнее отделение сейфа, вытаскивает одну папочку. Тебе ведь все ключи передали, а вот это ты видел. Президент буквально швыряет папку в Юсона, тот с трудом ее ловит, слегка трясущимися пальцами развязывает, смотрит документы. Документы являются справками медосмотров, отдельно скрепленной кипой лежат справки на группу Корона. Смотри, смотри, внимательнее, опять спокойно говорит Санхён. Юсон пробегает глазами по одной справке, другой, на последней вдруг задерживается. Что-что, ретроградная амнезия, что это, Санхён Си? Главного ты не увидел, досадливо морщится Санхён. Сюда смотри. Президент тычет пальцем в строчку, где написано «Виргаинтацта». Юсон не понимает, Санхён смотрит на него с огромным разочарованием. «Виргаинтацта», в переводе с латыни «дева нетронутая», «девственница», проще говоря, это кто у нас, Юнми? Смотри, смотри, Юсон. Кроме Кюри и Санён все девственницы. Кюри успела до того, как стала трейни, а Санён получила травму, и ей делали хирургическую дефлорацию по медицинским показаниям. Юсон лихорадочно перелистывал всю кипу. Инчжен. Санхён приближает лицо к Юсону и орет прямо в его растерянную физиономию. Да, она девственница, идиот, девственница. Ты понимаешь, что это значит, а ты ее на случки водишь. Красный до шеи Юсон робко складывает документы в папочку. Про амнезию Юнми он переспросить не решился. Да и что тут спрашивать? Конец главы 6. Глава 7. Ловушка для нетизенов. Школа Кирин, танцзал. 5 января, время 15:00. Отличительная черта кей-попа, мелкие сложные движения руками. Все остальное, движение корпуса, ног и головы, подчинено именно им. В черном гимнастическом комплекте расхаживаю перед широким строем учащихся. Джубон собрал в зале человек 40, раза в три больше обычного. Сам стоит поодаль, цветет, иногда согласно кивает. После вступления включаю музыкальное сопровождение и пошла демонстрация от Агдан, то есть меня. Посмотреть можно здесь. https://youtube1q4.i7blo. Примечание от автора. Какие-то трансы танцуют, но делают это здорово. В свою очередь европейский танец тяготеет к размашистым, длинным движениям. На передний план выходят ноги, но вообще-то европейский стиль – танец всего тела. Это хорошо видно по балету и художественной гимнастике. Современный европейский бальный танец очень много берет из гимнастики, балета, фигурного катания. Десятиминутная лекция на эту тему и демонстрация основных равновесий в гимнастике. Примерно так. https://youtube.com/watch-v=xbksayak. Не призываю никого бросаться осваивать художественную гимнастику, но возможно, какие-то элементы имеет смысл вводить в общий рисунок танцевальных номеров. Это придаст им разнообразие, они очень красивые. С группой Корона я пробовала, попытка удалась, но что сыграло главную роль в успехе, не знаю. Госпожа Агдан, вы о мета говорите? Да. Как-то так я провела то ли лекцию, то ли занятие, то ли беседу. А закончив, ушла на занятия вокалом. Возможности голоса похожи на возможности разных музыкальных инструментов. Каким-то голосом надо петь оперные арии, каким-то – романсы. Французский шансон, кстати, один из самых непритязательных жанров. Не требователен он к голосу. И поп-музыка в целом, тоже. Про рэп даже говорить не стоит. Служба финнадзора. Кабинет инспектора по надзору. 6 января, время 10 часов утра. Выскакиваю из кабинета пулей, на предельной скорости. Захлопываю двери, командую вскочившей со скамейки Габи. Задержи его, сама неторопливым, но широким шагом, направляюсь по коридору вон отсюда. Когда отходила от кабинета, успела услышать грохот отодвигаемого стула на фоне крепких выражений. Ха, сработало. Бравый инспектор Чондок напоролся все-таки на стул, что я нарочно бросила на пути к двери. Теперь мне надо успеть выйти, а Габи, надеюсь, выкрутится. Какая же я молодец, что взяла ее с собой. Последнее, что вижу, сворачивая на лестницу, Габи, упершуюся согнутой в локте рукой в пухлую грудь инспектора. Мужичок он такой, полноватый. Следующим кадром мелькает злое лицо Габи и ее другой локоть впечатывается под грудину инспектора. Она наносит удар с разворота и вталкивает его обратно в кабинет. Потом заскакивает туда сама. Теперь ходу, ходу, ходу. Иду быстро, но по виду не торопясь, слегка раскачивая бедрами. Расточаю всем встречным, поперечным легкие обворожительные улыбки. Вахта, выход. Очарованный моим видом охранник машинально отпускает турникет. Должна ли я ему что-то отдавать или показывать, не знаю. В России так просто из прокуратуры не выйдешь. Надо подписанный следователем пропуск показать. Надеюсь, тут такого нет. Подозрения у меня родились задолго до похода сюда. С какого рожна меня заподозрили в использовании инсайдерской информации при торговле акциями Кирин? Я что, учредитель всего уважаемого акционерного общества? Какая у меня может быть информация? Откуда? Воздействие на курс акций мне можно приписать, но это законом не преследуется. Я обычный ньюсмейкер, делатель новостей. Все известные личности являются ньюсмейкерами. Обходительный и предельно корректный инспектор подозрений не вызывал. Сочувственно выслушал все мои доводы, согласно кивал и писал протокол допроса или показаний, как у них считается, не знаю. Все понятно, госпожа Пак, доброжелательно улыбаясь, сказал он, закончив свою длинную протокольную писанину, ничего страшного. Ваши показания к делу, пишу заключение, что оснований для продолжения расследования нет, и сдаем дело в архив. Он протягивает мне аж 4 листа. Вот откуда столько, все мои ответы умещаются в 3 фразы. Не было, не участвовала, не имею возможности. Он еще и свои вопросы записал. Читаю, потом мне надо расписаться под каждым листом, на титульном, вообще, 3 раза. Пока читаю, краем глаза замечаю, что мой инспектор странно напрягается. И когда вижу строчки во время заседания попечительского совета школы случайно проходила по коридору, поднимаю глаза. Меня в такие моменты спасает ласковая улыбка. У меня это признак подступающей ярости, но окружающих сбивает с толку. Не волнуйтесь, госпожа Пак, там все в порядке. Можете подписывать. Да я и не волнуюсь. Переворачиваю страницу, быстро нахожу подобное. Используя знакомство среди педагогов, установив записывающее устройство, тут же перелистываю. Дальше понятно, можно не искать. Эта сволочь накидывает мне петлю на шею, а теперь предлагает самой затянуть ее и прыгнуть с табуретки. Выяснить бы еще, кто его на меня нацелил. На раздумья времени мало. Решаю, если удастся выбраться отсюда с этими листками, я в полной безопасности. Это они у меня в петле окажутся. Вот я из кабинета и рванула ракетой. Протокол у меня и так в руках. Крутнувшись на стуле, разворачиваюсь к выходу, вскакиваю и прыжком к двери. Извините, прощаться не буду. Только стул уроню в проход между столом и стеной. В одной руке бумажные листы, другой хватаю сумочку и за дверь. Там Габи, она прикроет. Уже сидя в машине на улице под охраной своих мордоворотов, думаю о Габи. Жду ее и думаю. Габи напоминает мне верного пса бойцовой породы. Она будет стоять рядом абсолютно мирно, пока я с кем-то общаюсь. Может при этом мило улыбаться, вилять хвостиком. Но как только скажу фас, незамедлительно вцепится в глотку. Пусть она и улыбалась этому человеку секунду назад. Мульчу этим напоминает. Недаром они мгновенно спелись. Габи долго ждать не пришлось, полминуты не прошло. Выходит спокойно, без шума и криков. Прекрасно. Даже если она его серьезно травмировала, скандал никто затевать не будет. У меня в руках бронебойное доказательство проводимой против меня провокации. В машине отдаю листки Габи. Девочка моя, займись этим. Моя девочка, как обычно, слегка краснеет. Хорошо бы выяснить, откуда этот гнилой ветерок дует. Про ценность этих бумаг, надеюсь, тебе объяснять не надо. Змеиное гнездо. 7 января, время 7 часов вечера. Парни, разрешение от Агдан получено, но выбор удобного момента за нами, провозглашает Холл пятерым парням, сидящим за компьютерами. И какой момент выберем? Спрашивает Гонд. Министерство культуры нам все карты смешало. Как вывесили объявление о награждении Агдан серебряной короной, так все сразу и заткнулись. Мы об этом знали, отвергает возражение Холл. Сколько там они насобирали подписей под петицией в агентство Агдан? 6000 с хвостиком, шеф. Браво, докладывает Робби, и замерла на этом уровне. Больше уже не будет. А когда вылезет наружу новость, что Агдан больше не в агентстве, то все уйдет в песок, удовлетворенно резюмирует Холл. Все поймут, что зря суетились. Когда Минкульт планирует провести награждение? 18 числа. Пщебаль. Яростно ругнулся Холл. Мало времени. Холл после грустного раздумья берется за телефон. Когда он произносит первые слова, все замолкают и навостряют уши. Сам Холл встает чуть ли в стойку смирно и даже кланяется. Выглядит забавно, но никто не смеется. Аньон, ваше высочество. Простите, что беспокою, это Холл. Ваше высочество, у нас проблема. Слишком мало времени для полноценной реализации плана «Овечий загон». Самое лучшее приурочить к дате награждения серебряной короной, но очень мало времени. Так-так, вы это сможете? Хорошо, ваше высочество. Тогда мы начинаем, мне все ясно. Разрешите начинать? Хорошо. Аньон, ваше высочество. Холл кладет телефон, обводит всех ясным взором, в котором не осталось ни одного вопроса. Начинаем, парни. Все встают, коротко кланяются, снова садятся. Гонт успевает буркнуть. Габи, сообщи. С чего и кому начинать? Все знали. Первый стратегический ресурс, самый надежный и самый твердый оплот антифонов Агдан в последнее время слегка увял. Но ничего, сейчас Гонта и его друзья щедро польют его керосином. Чат поклонниц Чжувона. Титульная страница увенчана его фотографией в военной форме. Ниже, тактико-технические данные. Рост, вес, размер наследства и ДР. Угасающее пламя редких признаний в любви и обожанию к титульному объекту чата резко оживляет первое сообщение. Джина. Девчонки, пока вы тут сопли жуете, Агдан окончательно Чжувона уводит в свое стойло. Гляньте сюда. Ссылка на видео, где Чжувон с Агдан заходит вечером в многоэтажный дом, а утром Чжувон выходит. Стилаю. Пщебаль. Как он мог? Как она посмела? Тварь. Ники. Не верю. Это не он. Джина. Он. Я его из тысячи за километр узнаю. Вот мерзавка. Мелинда. Может, они по делу? Они же в одной части служат. Стилаю. Знаем мы эти дела. С раздвигания ног они начинаются. Соню. Не волнуйтесь, девочки. Семья Ким давно эту стерву раскусила. Отец Чжувона уже запретил ему с ней встречаться. Джина. Почему же встречаются? Соню. Командование так велит. У них в армии свои дела с Агдан. Она вилянием своей попки солдат вдохновляет на подвиги всякие. Каха-каха-каха. Ники. В казарме она с ними еще не ночует. Мелинда. ночует. Но женская казарма отдельная, и все женщины – офицеры. Солдатам туда точно доступа нет, Ники. Да, эта тварь меньше, чем на генерала не согласится. Знает, кому и когда давать. Но как он мог, Джина? А то не знаешь, как, никогда сама так не делала, Ники. Как, Джина? А так, приглашаешь парня ближе к вечеру. Любой повод сойдет. Компьютер барахлит, с новым телевизором не можешь разобраться. Все, что угодно. Затем ужин, бокал вина. Затягиваешь его подольше. И концовка. Зачем тебе в такое позднее время переться куда-то на другой конец города? Оставайся. Место есть. Ме. Чувствуется опыт. Каха-каха-каха. Джина. Ты что, в начальной школе учишься? И, видать, плохо учишься. Любая девчонка про такие дела с первого класса знает. Это самое примитивное. Агдан работает совсем на другом уровне. Она вроде ничего не делает, а парни с ума сходят. Ме. Кэнёнь. Ники. Кто? Ме. Агдан. Кто же еще? Холл обращается к парням. Джина, это кто? Парень под псевдонимом Робби поднимает руку. Молодец. Так держать. Слово произнесено. Продолжай. Билли. Подхватывай. Обращается к товарищу Робби. Не. Я поняла. Агдан давно так делает. Помните, ее тошнило, когда она в машине проехалась. Сказали, что из-за сотрясения мозга, а может все-таки не только из-за него. Ники, хочешь сказать, что они с Чжувоном уже тогда? Не, не сказать, а спросить. А она только с Чжувоном? Вдруг она ему голову морочит, а сама направо и налево? Мелинда, как-то это слишком. Все айдолы под контрактом ходят, им нельзя. Не, не угадала, все под контрактом, а ей разрешили. Вопрос, почему? Мелинда, попробуй Чебалю не разреши. Не, опять не угадала, ему сейчас самому не разрешают, а ей разрешают все. Джина, вот она и решила форсировать, пока он в армии, весной службу закончит, а она с ним уже вовсю. Чувствую, девчонки, что придется наш чат закрывать, либо он на ней женится, либо его наследство лишат, а он все равно женится. Стилаю, не бывать этому. Джина, а что ты сделаешь? Она сейчас в Министерстве культуры серебряную корону получит, и никто ее не достанет. Стилаю, надо петицию в Минкульт отправлять, срочно. Мелинда, пробовали, не в министерство, но все равно, ничего не получилось. И какие основания? Не, поведение, недостойное айдола. У меня родная тетка в поликлинике работает, где корона медобследования каждый год проходит. Она говорит, что видела результаты осмотра у гинеколога. Стилаю. И что, что, не тяни, не, не девственница она, короче, Ники, Щебаль, я так и знала, Джина, давно это ясно было. Далее посыпались сообщения, в которых никто уже не выражал сомнений по поводу безнравственного поведения Агдан. Холл поднимает руку. Робби, Билли, теперь по личной почте пообещайте, что достанете копию справки гинеколога. А где мы ее достанем? Не проблема. У моей замужней сестры есть такая. Снимем копию, подставить имя и данные Агдан в фотошопе, как лежа пирожок съесть. Административный суд Г. Сеул. 8 января, время 15:10. Мне сообщили, что сегодня суд выносит ключевое для меня решение по поводу покалечившихся отроков, кидавшимися в меня яйцами. Я с Габи и Йоны, без Габи я по таким местам не хожу. С военными юристами, защищающими меня, уже познакомилась. Подтянутый молодой мужчина строгого вида и молоденькая помощница, тоже старается быть строгой. Главное, чтобы толк был, а он есть. Судья зачитывает решение. Пропускаю все канцелярские обороты мимо ушей, вот, ловлю главное. Вследствие вышеперечисленного суд выносит решение перенаправить иски, предъявленные госпоже Пак Юнми, по адресу агентства Fan Entertainment, так как госпожа Пак Юнми во время происшествия находилась на рабочем месте и выполняла указания своего руководства. Все, по этому поводу мне можно не волноваться, выкрутится агентство или нет, мне глубоко фиолетово, теперь не мои проблемы. Что я еще хотела сделать до отъезда во Францию? Мне надо разобраться с антифонами. Они много из меня крови выпили, теперь я из них пить буду. Посмотрим, кто кому больше жизни испортит. Операция «Овечий загон» запущена, я готовлю им большую пакость. Если получится, им придется очень худо. Если сорвется, я их просто помоями с ног до головы оболью. Мой излюбленный стиль – загнать противника в положение цугцванга. Есть еще одна задумка – если Чо Суман согласится, я по ним еще один удар нанесу. Так сказать, фланговый мой взгляд наткнулся на неприязненные взоры истцов. Четверо чудом выживших после нападения моей жутко страшной и опасной кошки здесь. Одного нет. Не дожил что ли? А чего они на меня так уставились? Кстати, я суживаю глаза. А почему я их просто так отпускаю? Они же яйцами в меня кидались. Возможно, кто-то из них банан мне в глаз залепил. Еще возможно, что они входили в группу поддержки и подготовки того придурка, который хотел меня краской облить. Зеленый, между прочим. Они или Саши, или союзники Саши. А значит, что, а то, можно из другого фланга удар нанести. Когда все формальности заканчиваются, и публика начинает расходиться, отсылаю ионы за военными юристами. Устраиваю краткое совещание. Через пару минут Габи начинает улыбаться, очень она уважает такие вещи. Господин Данли, обращаюсь к мужчине-юристу, мне кажется, что мы упускаем заманчивые возможности. Не могли бы вы организовать против истцов встречные иски? Со стороны агентства нет, госпожа Агдан. Они для нас посторонняя организация. Небольшое обсуждение прояснило ситуацию. Агентство они представлять не могут, а меня, да. И более того, согласны. И более того, им эта перспектива нравится. И мы перешли к предмету разговора конкретно. Господин Данли, почему-то никто не озаботился целым рядом вопросов. Рядом с агентством собралась толпа. Кто-то же ее организовал. Пусть даже они стихийно собрались, кто-то же предложил собраться. Так или иначе, организатор, пусть коллективный, какой-нибудь клуб фанатов, есть. Он и должен нести ответственность за безопасность организованного мероприятия. Почему бы не прояснить этот вопрос? А как, госпожа Агдан, спрашивает помощница юриста. Обычно они все анонимны. Накидают в сети кучу грязных сплетен, закидают из толпы яйцами и никто их найти не может. Так вот же они. Я театрально протягиваю руку в пространство, известны их имена, адреса, они дают показания в суде. Пусть расскажут, кто их организовал, кто был с ними рядом, кто кидался яйцами, что могло привести к опасным травмам. Юнмисий, теребит меня за рукав Йоны, ты перегибаешь палку. Как яйцо может нанести травму? Очень просто. Края разбитого яйца достаточно остры, чтобы поцарапать. Я модель, целость лица для меня критически важна. К тому же, могли повредить глаз, а это фактически инвалидность. Теоретически такое можно допустить, с улыбкой соглашается Данли. Еще их надо очень дотошно допросить насчет той акции Саши с обливанием зеленой краской. Прямо заподозрить их в соучастии, желательно обвинить в этом, и потребовать компенсации в пользу агентства Фан и лично президента Санхёна. Интересы агентства мы защищать не можем, притормаживает меня Данли. Скооперируйтесь с юристами агентства, меня не остановить, покушение это было на меня, президент пострадал случайно. Еще надо вспомнить случай, когда наше кафе изрисовали, немножко побили мою сестру Сунок и довели мою маму до сердечного приступа. Это тоже были они и их сообщники. Последние слова произношу с предельной твердостью в голосе. Глаза Данли уже горят азартом, Габи гадко улыбается. Йоны заводит глаза вверх, прикидывая, где и как ей придется побегать. «Бегай, моя лапочка, бегай». Пару дней назад я ей перекинула 13 тысяч долларов, да, округлила в большую сторону, но там еще какие-то суммы придут. Так что тысячи полторы-две ей со временем еще подвалит. Если у вас получится хотя бы нервы им до предела вымотать, с меня причитается. Платить я вам не могу, в коррупции обвинят, но пригласить в ресторан, наверное, имею право. В любой, на ваш или мой выбор. Мы учтем, госпожа Агдан, улыбаются во все лицо оба юриста. 8 января, время 8 часов вечера. Чат фанатов Аю. Все, Агдан ушла из третьего места во французском снеп, а один, и ей на длинный хвост наступили. Вечного ничего не бывает, но Аю она сделала, надо признать. Аю 12 недель держалась, Агдан 13, и еще потом на пару недель выпрыгивала. Это Аю ей дорогу пробила. Французы оценили корейских певиц после того, как Аю их очаровала, а один, Аю исполняла песню Агдан. Ее успех – заслуга Агдан. Холь, ерунда, от певицы все зависит. Плохая певица любую песню испортит, точно. Наша Аю, лучшая. А один, Агдан тоже хорошая певица. Она же на первом месте была. Получается, тоже не испортила песню. Аю все равно лучше. А один, французы считают, что Агдан лучше. И для Аю песню Агдан написала. А два, наша Аю не водит к себе мужиков, как твоя Агдан. Где, кого она к себе водит. А два, сами смотрите, ссылка на видео. Холь, Агасси она обычная Агасси с окраины, такой навсегда и останется. А один, Агасси не Агасси, а Министерство культуры ее награждает. Йоксель, а здесь подписи собирают в Министерство культуры, ссылка на сайт, куда собирают, какие подписи, петицию подписывают, в Минкульт, пишут, что она недостойна высокой награды из-за своего аморального и безнравственного поведения, пишут, что есть доказательства ее интимных встреч с мужчинами, какими мужчинами, с Кимом Чжувоном, какими еще, так он жених, почти официальный, они не женаты. Она известная идол и должна вести себя безупречно, и родители запретили им встречаться. А два, Холь, вы, как хотите, а я пойду, подпишусь, я тоже, и я, особняк семьи Ючжин. То же самое время, Ючжин закрыла страницу со своим любимым чатом, хоть здесь все хорошо, эти двое А1 и А2 ее люди, эта помоечная тварь сама рада закопаться в навозную кучу, ее нетизинам и стараться особо не пришлось, у нее не получилось за ней проследить. Нашлись другие, ловкие и шустрые, но Чжувон, как он мог, Ючжин поморщилась, и почему ее самый крутой наемник на связь не выходит, хотя рано переживать, до 31 января времени еще много, наемные нетизины давно дразнят фанатов других групп и айдолов, Ючжин слабо улыбнулась, ей очень нравилась собственная задумка, это на самом деле гениально, усиленно нахваливая Агдан, вызвать к ней злобу и раздражение, только вот побочный эффект крайне неприятен. Ючжин сознавала все отчетливее, что ее нетизины говорят правду. Агдан великолепна, как же она ее ненавидит. Какой удобный момент, не ее одну Агдан бесит. Нашлись еще люди, способные на что-то, а она им изо всех сил поможет. Ючжин нацелила свою группу на то, чтобы петицию в Министерство культуры подписало как можно больше народу. И девочки из чата, посвященного Чжувону, поднялись, как один. А вот вчера она сильно провалилась. Нельзя оставлять на бирже открытые позиции без присмотра, но ведь и на работу ходить надо. Она заметила перспективные закономерности в движении индекса Никки, сделала пару ставок, все сработало. Осторожные ставки принесли ей 30 тысяч, и она решила сыграть по-крупному. Все было рассчитано, стоп-ордер должен был снять прибыль даже в ее отсутствии. Но пока она находилась на работе, индекс резко рухнул вниз, настолько глубоко, что сгорел весь ее миллионный депозит. Пщебаль. Закономерность неожиданно перестала работать, и страховочный ордер она не поставила, настолько была уверена в успехе. Сейчас ее общий баланс – 800 тысяч долларов убытка, и еще полмиллиона ушло тому крутому наемнику, называть его киллером Ючжин опасалась даже в мыслях, и столько же должно уйти. Ей надо выиграть почти 2 миллиона, иначе отец рано или поздно узнает, что он сделает. Она даже предполагать не хочет. Агентство ФАН, кабинет директора. 9 января, время 11 часов утра. Грыземся с Санхёном уже полтора часа. По всем моим предыдущим претензиям президент Санхён пошел навстречу. Почти полмиллиона за мерч на моем образе я получила. Вот интересно, если даже мне с процентом от 2 до 5 причитается 250 000, то сколько поимело агентство? Как минимум, 5 миллионов. Хочу собственное агентство. Контракт, подписанный Юсоном, он тоже признал, скромно умолчал о том, что сделать иначе не мог, представил, как проявление своей доброй воли. Ладно, чем бы ни тешился в конце концов, плюсы от него тоже есть. Пробил мне все-таки орден от Министерства культуры, и как только сумел, наши чиновники пугливые, как зайчики, чуть что, сразу в кусты. Мне это представление к награде очень кстати, объяснить сама не смогу чем. Но Холл очень радовался, когда узнал, и Габи хихикала, а вероятность того, что из-за истерики в сети министерства пойдет на попятную, привела Холла в полный экстаз. Я заканчиваю пятую минусовку, 5 песен на французском почти готовы, еще столько же, включая песню другую для Аю и одну для Барам и репертуар для визита во Францию в кармане. Надо ставить номера, обвешивать песни аранжировками, а еще мне нужен саксофонист. Но о нем позже подумаю, 40% мне, это мое шоу, настаиваю я, без меня ничего не будет. Юн Миян, не больше 30, улыбка Санхёна это украшение брони супердота 2-метровой толщины из легированной стали, не пробьешь, знаю эту его улыбочку. Я задумываюсь, на 30% они все стоят твердо, та же Сон и Мусиц. Неужто так дорого стоит свобода творчества, Саджанним, если вы твердо, на 100%, были бы уверены в успехе, какую долю отдали бы мне? Я уверен на все 100%, и именно такую долю тебе и отдаю, улыбается Санхён. Нет, я мог бы дать больше, будь мое агентство единственным организатором. Но есть принимающая сторона, есть Чо Суман. Оставшиеся 70% мы делим на троих. Девочкам платите вы, не спрашиваю, а утверждаю я, и не жалкие 30%, как в Японии. Сам над этим думал. Юнмиян, опять попадаю на подготовленный рубеж обороны, 70, как раньше, это слишком, здесь Юсен был прав, на 40 я точно соглашусь, а больше не знаю, там считать надо, плюс мои продюсерские, скажем, 3%, предпринимаю очередную атаку, ты получаешь 30% со всего объема, твои продюсерские в них, Юнмиян, в конце концов, я устала, пригрозить обойтись без Фан не могу, мне нужна корона и Санхён про это знает. Устала и согласилась. Минимальный объем, который мы ждем от Франции, 5 миллионов долларов. Полтора из них будут мои. Неплохой урожай за месяц работы. Санхён измотал меня и я согласилась. Мне 30 и все расходы на вас, мой последний выстрел перед капитуляцией. Это подразумевалось, Юнмиян, улыбается Санхён, но своих людей берешь за свой счет. Ты же будешь их брать, я киваю, соглашаюсь на заданные вопросы по итогу переговоров. По итогу одного направления, выторговываю бонус. Мою йоны посвятите во все тонкости организации гастролей. Йоны и, наверное, еще кого-то в помощь ей выделю. Санхён соглашается. Во всем, что не касается денег, он покладист и сговорчив. С одним покончено, я тяжело вздыхаю. Теперь процент от продаж песен. У меня там сейчас 3,5 цента с каждого доллара. А чё так мало? Собираюсь и снова бой. Покой нам только снится. Сторговала через полчаса упорных, тяжелых боев 8 центов. И то, с оговоркой. Только для этих французских песен. Ради эксперимента и с правом пересмотра. Потому что можем не сговориться с дистрибьюторами. Зато теперь понимаю, почему Санхён согласился в свое время оставить за мной авторские права. Доля автора в общем объеме поступления исчезающе мала. Сегодня не буду работать, вы меня измотали в ноль. Саджанним, я жалуюсь и одновременно заканчиваю переговоры, я домой, на обед. Кстати, восстановите порядок, когда обеды нам привозит моя мама. Санхён соглашается и добавляет озабоченно. Юнмиян, должен предупредить тебя, что в сети начинается нехороший шум про тебя. Мне уже звонили из министерства, они немного нервничают. Что это за история с ночевкой у тебя Чжувона? Мне самому всегда казалось, что мое разрешение на твои отношения очень рискованно. Пусть вас это не беспокоит, Санхён Си, мои люди занимаются этой проблемой. Не забывайте, что я контролирую 30% всех фанатов Кореи, никакой озабоченности в моем голосе уловить невозможно. По простой причине, ее там нет. Почему они молчат? Потому что так надо. Они готовят ответ. Мы отобьемся, Саджанним. Может понадобиться небольшое содействие министра. Награждение хорошо бы отложить на неделю, за которую все решится.